В моменты прозрения дух знает, но проходит время, и острота знания тускнеет, и даже утрачивается совсем. Знание надо не только получить, но его удержать, что гораздо труднее, ибо знание духа чуждо обычности, и при столкновении с нею утрачивает свою ясность и простоту. Отсюда и постоянство борьбы между земным знанием или земною мудростью и знанием духа или прозрением в область действительно сущего. Но удержать можно, условие одно – от меня не отрываться. Как бы ни было сильно противодействие этому условию, надо все же его победить. Не победить значит поддаться, значит потерпеть поражение. Во имя чего? Во имя того, что мелькнет лишь на миг, на час, или на день, или даже на год. Не все ли равно, чтобы кануть в забвенье и оставить ни с чем? Забудется все, только я не забуду пришедших ко мне, чтобы путь свой продолжить со мною.